Глава 15. Сообщающиеся земли. Соколовский сердито глянул на дверь, которой мальчишка нарочито громко хлопнул и подчеркнуто любезно обратился к Тане. «Не обращайте внимания, он улетит и не будет вам мешать». «А можно спросить?» «Да, конечно». «Кто он? Оборотень?» «Нет, конечно. Оборотни, ну, то есть те, кого сейчас так называют, это или изначально нечисть, или зараженные ими несчастные люди. Такие есть, но западнее. К нам их никогда не допускали местные обитатели лесов. А в городах им было некомфортно. Они не переносят колокольный звон. А этот отрок из семьи исконных воронов. То есть тех, кто получил свои способности изначально. Такие живут не тут, в своих землях, закрытых от людей. Пройти туда можно, только если вас специально пропустят». «А как же этот мальчик попал сюда, если он из некоего скрытого мира?» «Он, насколько я могу судить, здесь и родился. Многие из на...» Соколовский оборвал какое-то слово, заменив его другим. «Из таких, как он, в прошлые столетия легко перемещались между теми и здешними землями. Они, как бы это, были сообщающимися. А потом... потом там началась беда. Тамошние земли становились непригодны для жизни. Вот те, кто смелее, и стали перемещаться в этот мир. Искать здесь какие-то возможности для жизни. Стараться стать незаметными, своими. Через некоторое время вернуться туда стало почти невозможно. Да и оттуда сюда так просто уже не попасть. Так некоторые тут и осели». Соколовский старательно подбирал слова, и Таня понимала, зачем. Чтобы не шокировать, не напугать ее. Наверное, если бы Филипп ей сразу что-то подобное высказал, она решила бы, что он или пересказывает ей сюжет какого-то фэнтези, в котором снимается, или так шутит, или... Но не выдержала психика гнета звездной жизни и многочисленных перевоплощений. А сейчас... сейчас трудно было воспринимать это как шутку, вранье или бред. Какое там? Вон вышел только что парнишка, прилетевший на собственных крыльях. Вокруг кухни наворачивает круги экстренно составленное, организовано хищническое лисокотовое подразделение. А в ее собственной квартире заправляет хозяйством мышь, которая мало того, что ни разу не мышь, так еще и разговаривает. И с пространством управляется только так. «Тяжко», — Соколовский улыбнулся даже, пожалуй, сочувственно. «Это трудно воспринять». «Ну, наверное, не столько трудно, сколько ощущение странное, как будто в сказку попало». Филипп поднял голову, внимательно всмотрелся в Танино лицо и кивнул. «Да, хорошее определение событий. Так вот, о чем это мы? А! Об этом пернатом недоразумении, которое только что пыталось прибить комнату дверью. Да, он явно здешний. Где его родители, понятия не имею. Но, судя по всему, он или сам свалил от них, или они решили завести новый выводок, а этому намекнули на начало самостоятельной жизни. Ну, или что-то случилось. Но тогда он бы попросил помощи, а не фардебачил». «Начало самостоятельной жизни? Так он же подросток!» Таня растерянно пожала плечами. «Ну, может, как птица уже и взрослый, но в виде человека лет 15-16». «Скорее всего, он постарше», — равнодушно ответил Соколовский. «Танечка, не берите в голову. Это такое коварное, хитроумное и непорядочное племя, что чем меньше мы с ними будем иметь дел, тем лучше». «Да-да, вы правы. Я их лично сильно недолюбливаю. Есть веские причины. И по опыту знаю, что как-то навредить ворону крайне трудно. Так что ничего с этим хамоватым недоперком не случится. А теперь давайте обсудим насущные дела». Соколовский передал Тане карточку для оплаты продуктов и медикаментов для нужд особых пациентов и постояльцев. Привязал ее к Таниному номеру и определил график работы. «Никакой необходимости постоянно тут ночевать нет. Это разве случится что-то экстраординарное? Ну, или будет кто-то сильно пострадавший? С ночными дежурствами в стационаре клиники надо завязывать. Вы не справитесь с объемом. Берите раз в несколько дней, чтобы была возможность с Шушаной пообщаться с пациентами. Да, я могу привести кого-то и ночью. А еще у меня работает детективное агентство, которое занимается поиском потерянных домашних животных. Ну и заодно тех, кто может оказаться тут. Соколовский обвел рукой помещение. «А они, ваши детективы, в курсе? Ну, особенностей?» «Нет». Филипп выстучал пальцами какую-то замысловатую дробь по полированной поверхности стола и поднял взгляд на сотрудницу. «Танечка, не спрашивайте пока об этом, ладно? Если будут привозить кого-то особого, вам об этом или я сообщу, или Шушана». «Хорошо, поняла». «Вот и отлично», — просиял Филипп. «Я сейчас объясню Шушане про ворона, чтобы междустенье выпроводило его, как только рассветет. Хотя в городе такое освещение, что вороны и ночью расчудесно летают. Ну ладно уж, пусть поспит, раз прилетел. А потом все небо в его распоряжении. А у вас рабочий день на сегодня закончен. Идите отдыхать». «Когда начальство настойчиво советует валить с работы, надо слушаться. Дешевле будет». Таня прикинула, что она все лечебные процедуры уже провела, все поели, а кое-кто уже и не один раз. Так что до их завтрака она абсолютно свободна. «Приема у меня в клинике завтра нет, ночевки в стационаре тоже, так что завтра я почти выходная», — радовалась Татьяна, возвращаясь через темный тамбур к крепко спящей в помещении стационара клиники Веронике. Она осторожно обошла помещение. Все мирно дремали, все в порядке. Вернулась к двери в особое отделение, проверила, закрылась ли она, и намеренно громко щелкнула ручкой. «Ой, ты уже закончила там?» Вероника старательно изображала бодрствование, не зная, что у нее на щеке отпечатался угол книги, на которой она уснула. «Да, я уже все закончила и пошла». «Погоди, а что там такое?» Любопытные взгляды Вероники автоматной очередью прошивали загадочную дверь, которую она уже несколько раз пыталась открыть. Таня добрым словом помянула предусмотрительность Соколовского, который объяснил ей, что в таких случаях говорить. «Любопытство не порок, но не стоит смущать коллег. Говорите, что я открыл гостиницу и веткабинет для киношных животных. С обыкновенными их держать нельзя. Мало ли, какая зараза бывает в ветклинике. И вот когда они не заняты на съемках, и их никто не хочет брать домой, им надо место, где они могут жить». Вот эту версию Таня Веронике и изложила. «Ой, как интересно! Танечка, а ты мне когда-нибудь экскурсию устроишь?» — заныла Вероника. «Я так все киношное люблю!» «Я бы с удовольствием, но, сама понимаешь, там везде камеры, и Соколовский вряд ли меня оставит на работе, если я сходу кого-то приведу», — притворно завздыхала Таня. «Камеры!» — протянула разочарованная Вероника. «Ну да, животные-то киношные, надо знать, чего они делают», — врала Таня, старательно изображая сожаление от невозможности водить туда экскурсии. «Ну ладно, может, потом, когда камеры отключат», — воспряла Вероника. «Да, конечно, тогда запросто», — глубокомысленно покивала Татьяна, недоумевая, зачем быть такой навязчивой. «Слушай, я тут поняла, что откусила слишком большой кусок пирога. Не смогу по графику половину ночных брать». «А, нет проблем. У нас Костик готов дежурить. Он живет тут где-то недалеко», — кокетливо заулыбалась Вероника. «Определись, какие дни возьмешь, а остальные мы с ним поделим». Этот вопрос был решен, и Татьяна со спокойной душой отправилась домой, понятия не имея, что упорный, почти бывший супруг только 4 минуты назад вырулил с парковки, откуда просматривался Танин подъезд, и уехал домой. Таню дома встретила Норуш, которая прошла напрямик через общую стену двух домов. «Ой, интересно, как с вороненком получится?» — заторопилась она. «А что с ним получится? Соколовский же сказал, что между стеньей его выставит. Хотя мне это и кажется неправильным. А вдруг у него что-то случилось?» Норуш пискнула что-то явно насмешливое, а потом пояснила. «А вот завтра и посмотрим, как оно будет. Я почему-то уверена, что этого вороненка мы еще неоднократно увидим». Таня завела будильник, чтобы не опоздать к утреннему кормлению и лечению кота и лисицы. И, кажется, только-только легла, как услышала какой-то грохот, перемежающийся истошным многоголосым карканьем. «Сон какой странный!» — успела подумать Таня. Собственно, она только это и успела, как окно с шумом распахнулось, и в него влетел вчерашний ворон, которого преследовала приличная стая местных серых ворон. В окно они залетать не решились, а расселись вокруг на ветках деревьев и загомонили, явно обмениваясь впечатлениями. Ворон, пытаясь погасить скорость, со всего маху влетел в кресло и запутался там в пледе, который Таня привезла из квартиры мужа. «И что бы это значило?» — осведомилась Таня, выбираясь из постели. «Карр!» — злобно фыркнул в ответ ворон, барахтаясь в мягкой ткани. «Не видишь, что ли? Помоги!» «И тебе доброе утро!» — вздохнула Татьяна, подходя к креслу. Злобную тираду на вороньем языке она поняла и без перевода. «Слушай, я же сейчас могу взять, запеленать тебя в плед, донести так до окна и выкинуть туда. Плед, правда, потом постирать придется, но это не страшно», — сообщила она раздраженно каркающему вороньему отроку. Тот примолк, выглянул из-под края пледа, кокетливо прикрывавшего черную, как смоль, голову, и насупленно примолк. «Ну что, будешь орать и скандалить? Тогда вперед, как сказал вчера Соколовский. Все небо в твоем распоряжении». «Да не могу я! Они меня заклюют!» — мрачно ответил ворон, кивнув на серых ворон. «Тогда, может, не хамить? Ну, хотя бы попробуешь», — предложила Таня крайне ненавязчиво. «Может», — неохотно согласился ворон, но тут же испортил впечатление. «И да, дурацкая у тебя пижама!» «Очень вежливо, спасибо», — кивнула Таня, выпутывая птицу из пледа и снимая ее с кресла. «А что, орать не будешь?» «Да по поводу. Ты только что показал свой уровень развития. Мне-то что с того?» Таня пожала плечами. «Умная слишком», — проворчал ворон. «Так, ладно, ты уже ничем не скован. Становись человеком и иди. Дверь вон там». Таня махнула рукой в сторону прихожей. Ворон затоптался на месте, стуча когтями по паркету. «И поесть не дашь?» Он поднял голову и уставился на собеседницу. «А должна?» — вопросом на вопрос ответила Таня. «Понятно. Ты такая же, как он, как проклятый сокол. Мне говорили, что он не поможет». Горестно каркнул вороненок. «Слушай, ну какой ты чудак, право слово. Разве ты не знаешь, что если тебе нужна помощь, ее нельзя требовать от тех, кто тебе не обязан помогать? Ее просят. Я не очень хорошо знакома с Филиппом Ивановичем, но не думаю, что он тебе отказал бы». «С Филиппом Ивановичем!» — передразнил ее ворон. «Оно и видно, что незнакомо. Он мой род не любит. У него с воронами вражда». «Так зачем же ты к нему за помощью прилетел?» Ворон гневно воззрился на Таню, а потом присел, резко оттолкнулся от пола, чуть взлетел, а потом рухнул обратно. Таня усилием воли заставила себя не отпрыгивать от сидящего на полу подростка, который с яростью смотрел на нее. «Да потому что больше не к кому было, вот и обратился. Прилетел бы я иначе к этому. И ты такая же, как этот гад. И вообще...» На «вообще» силы, видимо, закончились. Слова тоже. Таня тактично отвернулась, а потом и вовсе ушла из комнаты в кухню. Через минуту на кухне послышались уютно утренние звуки. И Таня окликнула повторно незваного гостя. «Ты бутерброды с чем больше любишь? С сыром или колбасой? Или с тем и с другим? А может, кашу сварить?» Конечно, он притопал на звуки и аппетитные запахи, крайне независимо приткнув себя на ближайшую табуретку. «Совсем люблю. И кашу тоже сварить». «Руки? Ванная по коридору направо». «Да-да, помню. Только сел и опять руки». Ворчание, удаляющееся в направлении ванной, заставило Таню усмехнуться. Впрочем, Шушана, появившаяся на подоконнике, особо и не сдерживалась, подмигнув подруге. «Я же говорила, что он появится. Уверена была, что на завтрак прибудет». Таня варила овсянку, косилась на черноволосого паренька, держащего в каждой руке по бутерброду, с сыром и с колбасой, и раздумывала, как бы уточнить, что у него такое случилось. Шушана решила быть проще. Задала вопрос прямо в клюв, так сказать. «Рассказывай». «Чего рассказывать?» — пробубнил мальчишка. «Как чего? Все по порядку. Как зовут? Откуда? Что у тебя стряслось? Как говорится, дело пытаешь, али от дела летаешь?» Норуш немного перефразировала известное сказочное выражение, применимо к ворону. «Вран!» — скупо представился он. «Мне что, тебя укусить, чтобы ты продолжил?» — предположила Норуш. «По-человечье, как тебя зовут?» «Роман Чернокрылов», — крайне неохотно ответил ворон. «Откуда? Не скажу, а то родителям вернете». «О как! А сколько тебе лет-то?» — озадачилась Таня. «На невинный вопрос ожидаешь получить ответ, а не яростный взгляд и вопль». «Да какое вам всем дело-то? Сколько мне лет? Да, я урод, недокормыш. Да, мне 18, и что?»